После нее в России должно быть основано управление по системе североамериканских штатов только на социалистических началах. Юные энтузиасты считали все это вполне осуществимым в ближайшем будущем. Попутно продолжали и мелкие дела. Основали начальную школу для мальчиков, стараясь из малышей сделать революционеров. Читали им книжки русских сказок своего петербургского единомышленника Ивана Худякова. «В некотором царстве, да в не нашем государстве, жил-был царь». Намеревались создать тайную типографию, уже достали шрифт, но неясно было, что печатать. Игра потихоньку разрасталась. Во главе организации встал Центральный комитет. Он заводил своих агентов в важнейших пунктах империи, поддерживало строжайшее соблюдение тайны. Члены одного кружка не должны были знать о составе других кружков. И в то же время организация имела право распоряжаться своими членами как угодно. Было установлено беспрекословное исполнение приказаний руководителей. Лица, не повинующиеся Центральному комитету или изменившие организации, наказываться должны были смертью. Все члены были обязаны поддерживать организацию денежными средствами, используя все способы, будь то грабеж, воровство или убийство. Володя Федосеев предложил отравить своего отца, богатого купца, не раз похвалявшегося полной кубышкой. В организации намерения Володя одобрили, но посоветовали не спешить, выбрать удобный момент. Кто первым назвал Ишутина генералом, осталось неизвестным, но слово вылетело и мгновенно пристало к нему, ибо вполне подходило и верно определяло его роль и значение в организации. Вечно в хлопотах, всегда таинственен, говорит с умолчаниями, недомолвками, вдруг намекает на громадные связи, грандиозные планы. «Гвардейских полков, голубчик, не стоит опасаться!» Или «Да что ж, Государственный совет, и там есть достойные люди!» И голова кружилась, и дыхание перехватывало от сознания возможности и неотвратимости близкого мига, когда вся жизнь российская круто перевернется, и на вершине новой жизни окажется Николай Андреевич Ишутин, такой пока еще простой, доступный, близкий, но уж никак не либеральный. «Кто не за нас, тот против нас», — частенько говаривал Ишутин. Догадывались, что он не расстается с револьвером и кинжалом. А еще он постоянно ошеломлял их поразительными известиями, так что при каждой встрече все тут же обращали на него взоры и слышали, что Санкт-Петербург хочет отделиться от России, и Америка намерена взять его под свое покровительство, или что Герцен послал своих эмиссаров в Казань, и вот-вот там вспыхнет возмущение мужиков, полыхнет все по Волжье, и тут уж держись. Верили свято. Ну, коли не сбывалось, так что ж, дело трудное и тайное. Ни у кого и мысли не возникало потребовать у генерала отчета в его делах и известиях, уж на то он и генерал. Крепкий, небольшого роста, с крупной, хорошо вылепленной головой, на желтовато-бледном лице, редкая рыжеватая бородка, он не производил сильного впечатления в первую минуту. В разговоре же, в споре, внутренняя энергия и обретенная властность покоряли, а видимое обаяние привлекало к нему. Известно, что Ишутин безотчетно распоряжался состоянием Ермолова, а сумма была немалой, до 30 000 рублей, да еще 1210 земли в Пензенской губернии. 20-летний сирота Петя Ермолов, робкий и добрый, полностью покорился воле Николая Андреевича, и только его несовершеннолетие не позволяло Ишутину целиком обратить наследство на службу революции. Ишутин числился вольнослушателем Московского университета, что было хорошим прикрытием для его обширной деятельности, набравшей немалые обороты. С помощью рыболовства были объединены многие молодежные и студенческие кружки в Москве. Через Ивана Худякова вышли на петербургские кружки, с которыми начали переговоры о совместной деятельности. Завязались связи с польскими революционерами, русской политической эмиграцией, провинциальными кружками в Нижнем Новгороде, Саратове и других приволжских городах.